Мозес опрыскивал краской потолок, но капли сеялись и на окна, и на перила, и пришлось по-старому взяться за кисть. Стремянка, ведра, тряпье, разбавители — все таскать за собой, скрести, шпателем шпаклевать, красить и с левой руки, и с правой, и над головой, и еще тот кусок, и подальше достать бы к самому углу, к карнизу, стараясь выдержать прямую линию одеревеневшей рукой, то кладя широкие мазки, то прикипев к пятачку, добиваясь совершенства. Когда рабочий азарт истощался, он шел, залитый краской и потом, в сад. Раздевшись догола, валился в гамак. Тем временем Маделин объезжала с Фебой Герсбах антикварные магазины, либо везла домой горы продуктов из питсфилдских супермаркетов. И Мозес обязательно вязался к ней из-за денег. Он сначала выдержанно выкладывал свои претензии. Поводом всегда был какой-нибудь пустяк. Возвращенный банком чек, сгнивший в леднике куренок, порванная на тряпке новая рубашка. Постепенно чувства его накалялись. «Когда ты перестанешь тащить в дом весь этот хлам, Маделин? Разбитые комоды, прялки? Ну, нужно обставить дом. Я не могу видеть эти пустые комнаты. Куда уходят деньги? Я работаю до одурения». Его душил гнев. «Оплачиваю счета? Куда им еще идти, по-твоему? Ты говорила, что тебе нужно научиться обращению с деньгами. Раньше тебе не доверяли. Теперь, пожалуйста, доверяют, и рекой пошли обратно чеки. Только что звонили из магазина тканей от Милли Крузьер. $500 за детский конверт. Кого мы рожаем? Людовика XIV? Знаю, слышала. Твоя мамочка ходила в мешковине. И акушер с парка Веню тебе не нужен. Феба Герсбах обошлась питсфилдской больницей. Как интересно, я вытащу тебя в Нью-Йорк. Это 3,5 часа дороги. Мы уедем отсюда за 10 дней. Бросить здесь всю работу? Гегеля ты можешь взять с собой? Ты за эти месяцы не удосужился в него заглянуть? Вообще тут самый настоящий дурдом. Эти тюки с записями, страшно подумать, как ты не организован. Ты не лучше наркомана, тоже объелся своими химерами. В общем, кляни своего Гегеля и эту развалюху. Тут нужны 4 работника, а ты хочешь, чтобы я управлялась одна. Герцог тупел, повторяя очевидные вещи. И при этом буквально сходил с ума. Он сознавал это. Ему казалось, он досконально знает, как всему надлежит быть. То есть на уровне свободного конкретного мышления, превратное толкование общего развивающимся самосознанием, действительность противостоит закону сердца, чужая необходимость безжалостно подавляет индивидуальность и так далее. Герцог охотно допускал, что ошибается. Он думал о всем, просит об одном — помочь. В общих интересах сделать жизнь осмысленной. Гегель чертовски глубок, но односторонен, несомненно, в этом все дело. Куда проще без этого путанного метафизического вздора. Теорема 37 Спинозы. Человек желает другому того же блага, к которому стремится сам. Он совсем не желает, чтобы другие жили по его разумению. Перебирая в голове эти мысли, герцог в одиночестве красил людевильские стены, строя Версаль и одновременно Иерусалим в зеленом пекле беркширского лета. Но то и дело приходилось спускаться со стремянки и идти к телефону. Банк возвращал чеки Маделин. «Господи Боже!» — кричал он. «Да что же это, Мади?» Та уже шла наготове в бутылочного цвета свободной блузе и гольфах. Она уже очень раздалась. Врач запретил ей сладкое. Она тайком объедалась шоколадками величиной с 30 центовик каждая.